Некоторые, наверное, помнят, что произошло с Незнайкой, когда он сел в автомобиль. Помнят, как он вывалился из машины и как доктор Пилюлькин мазал все его ссадины и царапины. Некоторые помнят, как Незнайка говорил, что каждому делу учиться надо. А вот сам Незнайка об этом забыл. Теперь он по целым дням шатался по городу и обижал девочек. Завидев его оранжевую рубашку, они сейчас же поворачивали в обратную сторону. Держи! Лови! Вот его! Держи! Где они? А, убежали. Спрятались от меня. Ну ничего, в другой раз не удерете. В другой раз не удерете! Пушка, а? Ушел наконец. Кнопочка прям, ведь я нет от этого не знаете. Всех обижает. Я даже по улице боюсь теперь ходить. Я думаю, вдруг Незнайку встречу, что тогда? Один раз я от него бежала. Я тоже бежала, а он меня за косу. Знаешь, как больно. Чего испугались-то? Да ведь это гусли. Ой, а вы думали, Незнайка. А чего вы Незнайку боитесь? Да, будто не знаешь, он всегда девочек обижает. Да. Вы не бойтесь. Я ему скажу, чтобы он вас не трогал. Хотите, я буду дружить и с вами. А если он вас тронет, то будет иметь дело со мной. Слушай, гусля, а ты по-настоящему хочешь дружить с нами? Честное, честное слово. И каждый день буду с вами играть. А во что? Пятнашки. Ой, хочу, хочу. Чур я не пятнашка? Чур не я пятнашка, гусля пятнашка. А на другом конце двора сидели Сиропчик и Пончик. Слушай, Пончик, что ты любишь больше всего на свете? Больше всего на свете я люблю сладкие пончики. А я больше всего люблю газированную воду с сиропом. Но тебя, наверное, оттого и прозвали Сиропчиком, что ты любишь газированную воду с сиропом. А тебя, наверное, прозвали Пончиком, из-за того, что ты любишь сладкие пончики. Пончики вкуснее. Газированная вода с сиропом вкуснее. А я говорю, пончики вкуснее. А я говорю, газированная вода с сиропом. Вот опять, как только сойдутся вместе, так только и слышишь. Пончики, сиропчики, пончики, сиропчики, ворчун. Сиропчики, пончики. А ты все ворчишь. Недаром тебя ворчуном прозвали. Как надо, так и прозвали. А я ворчал и буду ворчать. Вот ворчал. А пусть он ворчит, а мы пойдем отсюда. Газированная вода с сиропом вкуснее. Нет, пончики вкуснее. А я говорю, газированная вода с сиропом вкуснее. И они ушли. А с другой стороны выскочил Незнайка и наткнулся на ворчуна. Ой! Вот ты чего толкаешься? Не видишь, что я здесь стою? Да не видишь, что я здесь стою? А зачем же ты стал на дороге? А где хочу, там и стою. Вот там вот и стою. Вот как дам тебе, так и постои. А ну дай. А вот и дам. А ну дай. Вот и дам. Ну дай. Ну, на! Доктор Пилюльки! Доктор Пилюльки! Что случилось? Ворчун болен. Сейчас посмотрю. Что болит? Лоб. Меня Незнайка кулаком треснул, кулаком. Так. Лечение, значит, будет такое. Тебе лоб помажем йодом. А Незнайке, чтоб не дрался, дадим касторки. Сейчас я все принесу. Вот дадут тебе сейчас касторки дадут. А тебе лоб йодом помажут. Знаешь, как щиплет. Давай лучше померимся, а? Ну, мир. Только не дерись больше, больше не дерись. Не буду, а ты не стой на дороге. А ты не толкайся. А я говорю, ты не стой, а то как дам. А ну дай, вот дай, дай, дай, дай. Вот и дам. Ну, касторка и йод. А мы уже помирились. Ага. Если помирились, то отложим до другого раза. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. зелененький он был. Малыш Знайка, который очень любил читать о дальних странах и разных путешествиях, часто рассказывал своим друзьям о том, что читал в книжках. Малыши стали мечтать, как бы самим отправиться в путешествие. Знайка стал думать. Думал он 3 дня и 3 ночи и придумал... Внимание, внимание! Сейчас я буду делать доклад об изобретенном мною воздушном шаре! Знайка, доклад будет делать. Внимание! Ребята, я изобрел воздушный шар, который может летать, и на котором мы с вами полетим путешествовать по воздуху! По воздуху! Этот прибор представляет собой что? Кастрюлю! Что ты, Незнайка? Совсем не кастрюлю! А что? Феник! И совсем не кофейник и не кастрюлю, а котел, глупый твоя голова. Повтори, Незнайка. Котел, глупый твоя голова. Сверху этого котла имеется что? Крыса. Не крыса, а крышка. В этой крышке имеется отверстие. Верно, Пончик, отверстие. Сбоку имеется что? Насос. Верно, Сиропчик. Если котел нагревать и накачивать в него воздух, то воздух будет нагреваться и выходить через отверстие в крышке. А если отверстие соединить с резиновым шаром, то шар будет наполняться теплым воздухом, и мы полетим. Полетим. А? На этом... Позвольте закончить. У кого есть вопросы? У меня. Ну, задавай, Незнайка. У меня такой вопрос, братцы. Кто хочет послушать стихи? Стихи? Какие стихи? Ну, стихи. Я сочини. Потеха, братцы. Незнайка опять стихи сочинил. Ну и сочини. Вот слушайте. У подножия ромашки я лежал, задрав кармашки. Что? Подножие ромашки я лежал, задрав тормашки. Это что еще за слово? Тормашки. Тормашки? Ну, это ноги, значит. Это у тебя, значит, тормашки, а у меня ноги. Да что же это такое, а? Вечно этот Незнайка путает. Я спрашиваю, у кого вопросы? А он со стихами лезет. Ты, Знайка, спросил, у кого вопрос? Вот я и задал вопрос, кто хочет стихи послушать. А если никто не хочет, то и не надо. Замолчи, Незнайка! У кого есть вопросы? У меня такой вопрос. Кто может полететь на воздушном шаре? Все можем полететь! Ура! Послушай, Гусля, какую мы штуку придумали! Ты, брат, сразу начнешь заикаться от зависти, когда узнаешь. А вот и не начну. Начнешь. Такая, брат, штука. Скоро мы сделаем этот, понимаешь, воздушный пузырь. Вот, и полетим на этом пузыре путешествовать. Вот. Подумаешь, воздушный пузырь. Вот тебе и подумаешь, пузырь. Самому завидно, небось. Вот чем мне нужно завидовать. Будто я никогда пузыря не видел. А вот я зато с девочками подружился. С какими еще девочками? А вот с этими. Эту девочку зовут Мушка. Здравствуйте. А эту Кнопочка. Здравствуйте. Ах, вот как. Ты ведь со мной дружишь. Ну и что же, я и с тобой. Одно другому не мешает. А по-моему, мешает. Кто дружит с девчонками, тот сам девчонка. Поссорься с ними сейчас же. Зачем я буду с ними ссориться? Я говорю, поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь. Ну и ссорься. Подумаешь. Ну ты поссорюсь. А твоим мушке Кнопочке как нападал. Ну-ну. Да ты не толкайся. Подумаешь, какой защитник выискался. Я с тобой в ссоре. Ну и пожалуйста. Сам первый придешь мириться. А вот и не приду. Мы полетим на пузыре путешествовать. Полетите вы с крыши на чердак. Это вы полетите с крыши на чердак. Прошло некоторое время, и вот однажды утром Знайка разбудил своих друзей пораньше. Все проснулись и стали готовиться в путь. Винтик и Шпунтик надели свои кожаные куртки. Толстенький Пончик свой самый лучший костюм. Сиропчик нарядился в клетчатый пиджак. Доктор Пилюлькин взял с собой походную аптечку. Прощай, цветочный город, вернемся мы не скоро. Небесные просторы летим. Взорвется шар летучий над лесом и над кручей. Пробиться через тучи хотим. Еще не было 6 часов утра, а вокруг уже собрался почти весь город. Многим хотелось посмотреть на полет. Арчун первый залез в корзину, за ним полез Незнайка. Влезли в корзину и остальные. До свидания, братцы! Мы улетаем в далекие края, через недельку вернемся! Белые герои, увидимся с луною и звездочку с собою. Летим, летим по снегу, для нас преграды нету, и песенку про это поем. Мы смелые, умелые, ведем себя отважно, мы шар воздушный. Шар, между тем, оторвавшись от земли, поднимался все выше и выше. Его относило ветром в сторону. Скоро он превратился в маленькое пятнышко. Вдруг шар начал стремительно падать. Корзина с силой ударилась о землю и перевернулась. Вот сюда, девочки. Не надо нести его в дом. На воздухе он скорее очнется. Очнется? Может быть, он уже не живой? Нет, живой, смотри, дышит. Нет, кажется, уже и не дышит. Тише, девочки. Он в обмороке. Нет, не в обмороке, он без сознания. Тише, девочки. Это все равно. О! Он, кажется, что-то сказал. Он сказал мэ. Нет, му. Мэ. Му? Ну зачем ему говорить му? Он не корова. Смотри, смотри! Морщит нос. Смотрите, глаза открыл. Он чихнул, девочки. Очнулся. Когда он совсем выздоровеет, девочки, мы устроим по случаю его выздоровления бал с музыкой и танцами. Вот весело будет. Как я сюда попал? Вы на воздушном шаре прилетели. Мы сидели на веранде и пили чай. Вдруг смотрим, летит круглый огромный шар. Огромный такой, преогромный. Опускается, понимаете, посреди улицы, натыкается на забор, и вдруг бабах! Шар лопнул, корзина перевернулась. Из нее мальчики так и посыпались. Все ударились об землю. И их повели в больницу. А вас не могли повезти. Вы лежали как мертвый. Вот мы взяли носилки и принесли вас сюда. Помни, мы летели на воздушном шаре. Потом шар стал падать. Знайка сказал, чтобы мы все прыгали с парашютами. Он спрыгнул, а шар как понесет наверх, а потом как понесет опять вниз, как трахнет об землю. Я трах головой и больше ничего не помню. Ой, а как вас зовут? Помните? Незнайка. А вас? Меня зовут Синеглазка. А меня Галочка. А вот ее Белочка. Одеты все опрятно мы и учимся без лени. Такие аккуратные, что просто Шаре летать. Ужасно страшно. То есть, не чуточки. Какой вы храбрый. Скажите, пожалуйста, а кто это придумал на воздушном шаре лететь? Это я. Да что вы говорите? Неужели вы? Честное слово. Вот не сойти мне с этого места. Ну, расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, что тут рассказывать? Однажды я сидел дома и думал. Думал 3 дня и 3 ночи, и, наконец, представьте себе, придумал воздушный шар. И говорю, вот, братцы, сделаем из резины шар и полетим на нем путешествовать. Без меня ведь никто ничего не понимает. Да. Да, я хочу пойти в больницу, повидать моих товарищей. А вас в больницу не пустят. У нас очень строгий врач, ее зовут Медуница. Ничего, вы мне только покажите дорогу, а в больницу я сам проберусь. Пойдемте, мы вас проводим. Только вы должны вести себя смирно. Ходить тихо, чинно. Собак не дразнить. По заборам палками не стучать. Пыль ногами не поднимать. Окон в домах не разбивать. Не бегать, не прыгать, не кричать, не плевать. А дышать можно? А вот и больница. Длинный коридор, дверь и надпись. Главврач. Если разболится у тебя живот, сразу обратиться нужно к Медунице. Тут же все пройдет. Тут же все пройдет. Доктор Медуница вас без лишних слов отведет в больницу, чтобы подлечиться, и больной здоров. И больной здоров. Слушайте, нянечка, сейчас я буду делать обход больных. Вы пойдете со мной и будете мне помогать. Слушаю, доктор. Возьмите тетрадочку и карандашик. Если кто-нибудь из больных будет шуметь, вы сейчас же его запишете. Слушаю. Медуница и нянечка ушли. Появились девочки и Незнайка. Вы меня подождите, а я надену халат и попробую пробраться в палату. Что вы делаете? Это ведь чужой халат. Я ведь не навсегда беру. Ну вот, теперь я совсем на доктора похож. Если кто-нибудь спросит, скажу, что я доктор, пришел лечить больных. И вы ни капельки не боитесь? Ни капельки. Больничная палата. В ней стоят койки. У изголовья таблички с надписью «Ворчун», «Пилюлькин», «Винтик», «Шпунтик», «Пончик», «Сиропчик». Братцы, Пел. Разве вы не знаете, что в больнице не полагается петь? В больнице полагается болеть, а не петь. Кто фыркнул? Кто фыркнул, я спрашиваю? Разве вы не знаете, что в больнице не полагается фыркать? Кто это? Ворчу. Встаньте, больной. А я совсем не больной, я не больной. Доктор совсем. Лучше знает, больной вы или не больной. Доктор лучше знает, живой вы или мертвый. Когда вас выпишут, будете здоровы. А я и сейчас здоров, я совсем здоров. Дышите. Дышите глубже. Теперь не дышите. Как же я могу совсем не дышать? Я не могу совсем. И совсем не дышать вы, конечно, не можете. Но на минуточку задержать дыхание можно. Ну ладно уж, ладно. Нянечка, этому больному внутрь меду. И на шее синяк тоже помазать медом. Слушаю. Встаньте, Пелюхин, скажите «а». Ну, «а». Не «ну, а просто «а». Не «ну, а просто «а». Не глупите, больной. Вы ведь прекрасно знаете, что от вас требуется. Дышите. Не дурачьтесь, больной. Нянечка, этому больному дадите внутрь меду. И царапину на лбу тоже помажьте медом. Слушаю, это неправильно. У вас неверные методы лечения. Внутрь надо давать касторку, а снаружи мазать не медом, а йодом. Кукареку! Кто сказал кукареку? Это вы, Шпунтик? Честное слово, не я. И не я. И не я. Это я. Я. Вы? Как ваше имя? Пончик. Вы зачем кричите петухом, Пончик? Хочу, чтобы меня выгнали из больницы. Мы вас не выгоним. А за то, что кричите петухом, будете пить чай без сахара. Нянечка, запишите его. Слушаю. Мяу! Кто сказал мяу? Это не я. Мяу! Вы зачем кричите козой, Шпунтик? Я тоже хочу, чтобы меня выписали. Мяу! Никто вас не выпишет. Нянечка, запишите их всех. Всех. Слушаю. Медуница убегает, нянечка бежит за ней. А через минуту в дверях появляется незнайка в белом халате. Встаньте, больной. Дышите, больной. Ну вот наказание. То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите. А ты, ворчун, не переменился. Ворчишь все, как всегда. Незнайка! Незнайка! Тише! Вы все тут? Все, все! Не хватает только Знайки! Он потерялся! Он спрыгнул раньше всех, когда шар стал падать! Ну ничего, теперь я буду у вас вместо Знайки, главным. Миленький, слушай, выручи меня отсюда, я ведь совсем здоров, ну совсем здоров, честное слово. И я здоров. И я. И мы. Ну ладно. Я помогу вам отсюда выбраться, потому что теперь я буду у вас главным. Но если девчонки спросят, кто выдумал шар, говорите, что это я. Я шар выдумал. Ура, братцы! Выручит нас Незнайка! Ура! Ура! Ура! Thank you. А в коридоре больницы ждали Незнайку Снежинка, Белочка и Галочка. Ну как, Незнайка, видели вы их? Видел. Как себя чувствуют больные? Какие они больные? У одного синяк, у другого царапина. Значит, их скоро выпишут. Ой, тише, Медуница идет. Что за самоуправство? Вы зачем надели халат? Никакого самоуправства нет. Просто я приходил с обследованием. Ну и что показало ваше обследование? Что все больные здоровы, и их уже можно выписывать. Что вы? Если мы выпишем всех мальчиков, они перевернут город. Ну, может быть, можно выписывать понемножку. По одному мальчику в день. Они помогут сделать танцевальную площадку. Мы хотим устроить бал по случаю выздоровления мальчиков. Ну, хорошо, хорошо. Мы составим список. Только этих, Ворчуна и Пилюткина, мы выпишем в последнюю очередь. Нянечка, за мной. Слушаю. Работа по подготовке к балу была в полном разгаре. Незнайка носился туда и сюда и распоряжался изо всех сил. Не туда! Не туда, говорят тебе! Ну куда несешь? А куда? А это ж ты что, не видишь разве, что я здесь стою? А чего ты стоишь на дороге? Сам знаю, где мне стоять. Кто у нас главный? Ты или я? Ладно, ладно, ты главный. Вот и иди потихоньку, не указывай, где мне стоять. А где мы будем строить площадку? Вон там, туда неси. Ладно. Смотрите, смотрите, кто-то бежит. Это, кажется, доктор Пилюлькин, Ворчун и Сиропчик. Они из больницы убежали. Смотрите, а за ними Медуница и нянечка. Прячься, прячься скорее, вот сюда. Где они? Куда они побежали? Вон туда, туда. Нянечка, за мной. Ой, шел. Где они? Где? Убежали, не бойся. Ой, я так боялся, чтоб меня поймают и обратно, обратно. А теперь не бойся, теперь я за тебя отвечаю. Ну вот, все мальчики в сборе, и завтра можно устроить бал. Как бал? Нам надо сначала отыскать Знайку. Верно. Придется искать этого глупенького Знайку. Что? Знайка глупенькой? Конечно, глупенькой. Еще и трусишка вдобавок. И вовсе не трусишка, не трусишка. А ты молчи, когда они спрашивают, кто у вас главный, ты или я. Молчу, молчу. Только, по-моему, Знайку разыскать все-таки надо, надо его вот разыскать. Это правильно. А сейчас отправляйтесь за досками для танцплощадки. Скорей! На другой день состоялся бал, которого все с нетерпением ждали. Скажите, а который из них этот знаменитый Незнайка? Незнайка? Вон тот, в желтых брюках. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, это вы и есть тот знаменитый Незнайка? Да, я это, я. Это вы изобретатель воздушного шара? Да, я изобретатель и есть. Скажите, это очень трудно изобретать воздушные шары? Ужасно трудно. Приходится напрягать, понимаете, голову. Девочки, мальчики, танц, танц! Танц, танц! Смотрите, кто это? Братцы, да ведь это наш Знайка! Знайка, ура! Наконец-то мы тебя нашли! Как это вы меня нашли? По-моему, это я вас нашел. Да-да-да-да, правильно, правильно, ты нас нашел. Но мы думали, что ты нас совсем покинул. Я вас покинул? Ну да. По-моему, это вы меня покинули. Ну, ты ведь спрыгнул с парашютом, а мы остались. А зачем вы остались? Я ведь дал команду прыгать, вот и надо было прыгать за мной. А вы, наверное, струсили. Конечно, струсили. Побоялись прыгать. Интересно было бы узнать, кто первый струсил. Кто? Ты же первый струсил. Я? Конечно, ты. Кто сказал, что прыгать не надо? Разве не ты, не ты, разве? Ну, я. А зачем вы меня слушали? Правильно. Нашли кого слушать. Трусишка. К тому же еще и врунишка. Это когда я врал? А кто говорил, что шар выдумал? разве не ты? Что-то, что-то, никакого я шара не выдумывал. Это Знайка выдумал шар. А кто говорил, будто ты у нас главный? Что там, какой я главный? Это Знайка главный у нас. А я так просто. Девочки, слышали? Незнайка вовсе не главный. Он все нам наврал. И шар вовсе не он выдумал, а Знайка. Какой позор, Незнайка. Мы вам верили, а вы оказались обманщиком и трусишкой. Вы недостойны нашей дружбы. Да, да, да. Незнайке так стало жалко себя, так жалко, что и сказать нельзя. Он прижался к забору лбом, и слезы закапали из его глаз. Все теперь смеются надо мной. И никто, никто на свете не любит меня. Вдруг он почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он обернулся и увидел Синеглазку, а за ней Галочку и Белочку. Не плачьте, Незнайка. Ну, не надо быть таким злым. Ведь я знаю, что вы добрый, хороший. Вам хотелось казаться лучше, поэтому вы стали хвастаться и обманывать нас. Но теперь вы больше не будете делать так. Не будете. Ведь вы хороший. Нет, я плохой. Но ведь бывает и хуже. Нет, я совсем-совсем плохой. Скажите, что больше не будете поступать так, и начинайте новую жизнь. О старом вспоминать больше не будем. Ну, не будем. Вот видите, как хорошо. Синеглазка берет Незнайку за руку и ведет к танцевальной площадке. Навстречу им бегут Сиропчик и Пончик. Незнайка врун. Незнайка хвостун. Обманщик. Пончик, Сиропчик, как вам не стыдно? Вы зачем его дразните? А зачем он обманывал? Разве он вас обманывал? Он обманывал нас. А вы молчали. Значит, были с ним заодно, да? Вы ведь знали, что он врет да хвастает. И никто не остановил его, и никто не сказал ему, что это нехорошо. Чем же вы лучше? А мы и не говорим, что мы лучше. Ну и не дразните, раз сами не лучше. Ну мы и не будем. Не будем. Пойдемте танцевать, Незнайка. Вы знаете, я ведь совсем не умею танцевать. Это хорошо, что вы сами признались. Другой на вашем месте сказал бы, что у него болят ноги, или гвоздь в каблуке, или ботинки жмут. А вы честно сказали, что не умеете. Я вижу, что с вами можно дружить. Я тоже вижу, что с вами можно дружить. Когда возвращусь в цветочный город, подружусь с Мушкой и Кнопочкой. А кто это Мушка и Кнопочка? Которых я колотил все время. За что? Просто так. За то, что девчонки глупый был. И с Гусей помирюсь. Я ведь и его колотил тоже за то, что он с девчонками дружит. Какой вы смешной, Незнайка. Смешной и хороший все-таки. Девочки, мальчики, танцы, танцы! Незнайка. Я по Гушле соскучился. Придется, друзья, отправляться в обратный путь. Незнайка домой захотел. Да, братцы, мне тоже домой пора. Ведь в цветочном городе может кто-нибудь и заболеть, а лечить некому. Я тоже уже хочу домой. И я. И я. И я. И мы. Ну что ж, друзья, погуляли, хватит. Надо когда-нибудь и домой возвращаться, правда? Домой. Вот мы и расстаемся с вами, Незнайка. Да, нам пора уже домой. Когда-нибудь мы снова сделаем воздушный шар и опять прилетим к вам. До свидания. Прилетайте весной, когда зацветут нарциссы. У нас очень красиво весной. Скоро путешественники были уже далеко, и голоса девочек едва доносились до них. В траве сидел кузнечик, совсем как огурец.